Глава 38. Уви, а заможно? Там из особняка не видно будет. На полном серьезе ответил Фрэнк, делая глоток отвара. Кивнула, не стала разубеждать мужчину, что пошутила, но сделала вывод. Братик прикроет. Госпожа! Пробормотала Молли с ошарашенным видом, влетев в столовую. Он отказывается заходить. Просит, чтобы мастер к нему сам вышел. «Что за бред?» С недоумением взглянула на брата. «Ты можешь объяснить?» «Молли, он как одет?» «Как месье Кейн и месье Стин», торопливо ответила девушка. «Полагаю, этот гость считает ниже своего достоинства заходить в дом простолюдина», произнес мужчина, задумчиво взглянув на меня. «Ну и пусть тогда стоит у ворот», хмыкнула, возвращаясь к столу. «Подумаешь, какая важная птица!» «Я б не стал так делать», — вполголоса, будто размышляя, произнес Фрэнк, поднимаясь. «Скорее всего, проследили за Ислой. И сдается мне, что это сам Джейс Гартли. Он слывет в столице человеком, который коллекционирует редкие камни, предпочитает носить одежду от именитых портных, любит хорошее дорогое вино и падок до новинок. Кейн знал, перед кем показать свое портмоне». И если ты сейчас к нему не выйдешь, то в его лице потеряешь хорошего клиента. Он уже меня бесит, сердито проворчала, нехотя поднимаясь с кресла. И что ему надо? Чтобы ты в первую очередь показывала свой товар ему, хмыкнул Фрэнк. Его самомнение задето. Это он должен являть высшему свету новое, и это первенство забрал Кейн. По-моему, у Джейса Гартли есть своя лавка, но, естественно, он уверяет, что не имеет к ней никакого отношения. Но именно там он собирает все новинки и редкости. Какой кошмар, и зачем столько сложностей? Герцогу не пристало заниматься мелкой торговлей. Дурдом. Что? Спросил Фрэнк, с любопытством на меня взглянув. «Это место, где живут и лечатся люди, у кого не все в порядке с головой. И вот этот Джейс наверняка сбежал оттуда». «Ха!» – громко рассмеялся братец. «Уверен, так оно и есть». «Пошли, уважим человека, а то вдруг он буйный». Из особняка выходила, конечно же, злая. Идя к воротам по старенькой дорожке, выложенной камнем, я все размышляла, а надо ли мне с этим человеком вообще разговаривать. «Подумаешь, цаца какая!» Да, здорово, что продали сумочки и портмоне на такую сумму. Но присмыкаться перед этим? Даже слово подобрать не могу подходящее. Еще и проследил за Ислой. На мотокаре прибыл, прервал мои судорожные размышления Фрэнк. Может себе позволить, буркнула, так и не приняв решение. Вышла за ворота и недобрым взглядом уставилась на мужчину. Он был высокий, широкоплечий, с копной белокурых волос и ярко-голубыми глазами. Красавчик, что сказать. Породистый. Видно, что ни одно поколение трудилось, чтобы вышло такое. «Мадмуазель Эмма?» С неподдельным изумлением воскликнул мужчина, ошеломленно оглядев меня с ног до головы. «Ну да, сегодня я в своих любимых брючках и длинной рубахе. Я не собиралась встречать гостей, а планировала поработать в мастерской». «Месье, мы знакомы?» произнесла, приводя обалдевшего человека в чувство. «Мадмуазель Эмма, лично нас не представляли друг другу, но я наслышан о вас», протянул мужчина, бархатным, с легкой хрипотцой голосом, чуть поморщившись. «Простите, я не знал, что вы хозяйка этого особняка. Джейс Гартли». «Вы прибыли в графство Кирин», ровным голосом проговорила, но как же это было трудно. На лице мужчины буквально на секунду отразилось презрение, надменная ухмылка и оценивающий взгляд. «Я был уверен, что здесь живет мастер», – произнес Джейс, окинув мой домик небрежным взглядом, и продолжил. «Тот, что поставляет в маленький магазинчик в городке Ансетия кожаные изделия». «Да, здесь. И все вопросы вы можете обсудить со мной», – проговорила, не отводя взгляд от мужчины. «Я полагаю, вам будет неинтересна эта скучная тема. Мы можем решить все вопросы с...» – снисходительно промолвил Джейс, переводя взгляд на Фрэнка. «Фрэнк Барлоу», – представился братик, удивив ответом незваного гостя, столика ехидства добавив. «Я не владею полной информацией об изделиях. Моя сестра лучше меня в этом разбирается». «Хорошо», – нехотя произнес Джейс, возвращаясь ко мне. «Мадмуазель Эмма, у меня к вам предложение». «Нет, я выкупаю...» По инерции продолжил говорить мужчина, пока до него не дошло. «Что? Почему?» «Потому что», — фыркнула, забавляясь потрясенным видом Джейса. «И да, я понимала, что веду себя по-детски и недальновидно, что сама под собой пилю тот самый сук, на котором сижу. Но и сотрудничать с этим напыщенным хлыщом я не собираюсь. За богатством не гонюсь, а вырученных денег за продажу пряников, думаю, мне хватит, чтобы содержать особняк». «Мадемуазель Эмма, вы, наверное, не поняли», – растерянно пробормотал мужчина, с которого мигом слетело высокомерие. «Я предлагаю выкупать весь ваш товар за 3000 сури за изделие». «Нет, это вы не поняли», – с ласковой улыбкой проговорила, будто разговаривая с несмышленым детем. «Я не собираюсь с вами сотрудничать. У меня уже есть соглашение с мадемуазель Ислой, и расторгать я его не буду». «Вы пожалеете», – процедил сквозь зубы Джейс, став, наконец, настоящим, мерзким, самовлюбленным болваном. «Уже», – оскалилась, глядя на озлобленное лицо наглеца, добавила. «Когда вышла к вам? Прощайте». И больше, ни слова не сказав, повернула к особняку. Искренне порадовалась, когда услышала за спиной тихий шум мотора. «Знаешь», – задумчиво протянул братик, догнав меня. «Может, ты и права, я был наслышан о нем, но верить слухам считал низко. Но будь уверена, он постарается усложнить тебе жизнь». «Ха!» – хмыкнула, насмешливо взглянув на Фрэнка. Продолжила. «Я осталась без гроша за душой. Кроме требующего капитального ремонта особняка, у меня ничего нет. На моих землях велась контрабанда, и теперь ко мне наведываются раз в две недели констебли, аж из самой столицы. А теперь скажи, что он еще может мне сделать? Не купить портмоне? Да фиг с ним, их уже покупают. Украсть идею? Ну, пусть попробует. Ты видел Матти. Да он загрызет любого, кто проболтается о грибах и о пряниках. Он же чуть ли не пританцовывает от радости, когда появилось, что приворовывать». «Его надо наказать», – возмутился Фрэнк, не понимая, чему я так радуюсь. «Пусть его ворует понемногу. И ладно, зато беспокоится за наше дело всем сердцем», – рассмеялась я. «Это получше патента будет, который имеет срок только полгода, а после становится достоянием страны. Кто это вообще придумал?» «Никогда не интересовался», – хмыкнул Фрэнк, распахивая передо мной двери. «Ладно, время покажет, как отреагирует на твои слова Джейс, но было забавно наблюдать за ним. Так его никто еще не посылал». «Ничего, ему полезно туда сходить». «Я сегодня весь день в деревне, пора заканчивать с ремонтом. Если что-то срочное, отправляй за мной Тоби». «Надеюсь, что ничего серьезного не произойдет», – ответила брату, прежде чем отправиться в мастерскую. «Эмма, забыл сказать. Матти выяснил, что эти твои грибы растут долго». «Ну вот, а их в лесу становится все меньше. Растут долго, так что сколько успеем заработать, и то будет отлично. Скупать по стране трутовик я не собираюсь. Больно хлопотно выйдет на доставке. Мусора больше, чем необходимого материала». «Эксклюзив», – ухмыльнулся мужчина, лукаво мне подмигнув. «Именно. Кто не успел, тот опоздал», – добавил, скрываясь за дверью.